Дорогие молодожены, поздравляем вас с этим замечательным праздником. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия в семье и благословения Бога. Мы приехали с Молдавии, очень обрадовались за ваше приглашение и хотели вам подарить символический родина Лены, где Лена родилась. Там эти голуби привезти вам счастье. И приглашаем вас к нам в гости. Спасибо большое. Желаем счастья многих-многих лет.